Богу угодно то, что человек замечает действие его в сердце, потому что он есть свет и истина. А дьявол всячески опасается этого, потому что он тьма, ложь. А тьма не приходит к свету, чтобы не обличились дела ее. Дьявол через тьму, через обман и ложь только силен. Обличи его ложь, выведи ее на свет, и все исчезнет. Он обманом вовлекает человека во все страсти. Через обман он усыпляет людей и не дает им видеть вещей в настоящем их виде. Дьявольское покрывало лежит на весьма многом.